Глава 14. Если когда-нибудь кто-нибудь скажет вам, что он не боится ничего на свете, ну, во-первых, не верьте этому человеку, а во-вторых, не верьте ему так, как это только возможно. И я до приезда в Волчий замок имел, знаете ли, определенные основания считать себя одним из самых храбрых людей своего времени. Клянусь, не раз и не два представлялась мне жизнью возможность убедиться в верности этого тезиса, но то, повторяю, до приезда в замок. А вот после... Увы, после оного, признаюсь вам честно, я понял, что вся моя общепризнанная смелость никоим образом, ну, то есть просто совершенно никак не годится для той обстановки, что окружала со всех сторон меня теперь, и очень скоро мне стало абсолютно ясно, что слыть смельчаком и храбрецом в нормальной человеческой жизни — это далеко не то же самое, что быть им в жизни нечеловеческой и ненормальной, вот такой, которой я жил теперь. Эти и многие другие осколки весьма невеселых мыслей мелькали и прыгали в моем взбудораженном до предела мозгу, когда, пригибая голову и пугливо озираясь по сторонам, я шел по узким коридорам замка и с невольным страхом глядел в спину маячившей в нескольких шагах впереди темной фигуры с керосиновой лампой в руке. Да-да, с дрожью и страхом глядел я в спину Эрцебет. Она пришла что-то без четверти 11, вся закутанная в тяжелый, грубый, темно-серый плащ. В руках она держала старую лампу. Помня наставление Яна, я всячески старался не подать виду, что теперь знаю и боюсь ее, и даже опять попытался пошутить насчет прогулки при луне, но Эрцебет моей шутки не приняла. Она была очень серьезна, и потому я, сами понимаете, только обрадовался, потому что язык от волнения прилипал к небу, а каждое слово давалось с таким трудом, что я с удовольствием молчал бы ровно столько, сколько это было бы возможно. Но долго молчать не пришлось. — Готовы? — спросила Эрцебет. — К чему именно? — неуклюже сострил я. Глаза ее сверкнули. — Готовы ли вы идти со мной? Ну, рыцарское воспитание есть рыцарское воспитание. С вами, хоть на край света. Однако на сердце у меня лежал сейчас огромный кусок льда. Она даже позволила себе улыбнуться. Чуть-чуть, самую малость, совсем капельку, почти не разжимая слегка подкрашенных бледно-розовых губ. Да, черт возьми, она позволила себе улыбнуться. Я же позволить себе этого никак не мог, потому что... просто не получалось. — На край света? — медленно повторила она мои слова. — Нет, нет, это гораздо ближе. — Что это? — угрюмо спросил я, но она уклончиво покачала головой. — Скоро узнаете. — Ладно, я готов. Вскочив со стула, я довольно бодро шагнул к двери, но справедливости ради должен заметить, что бодрость эта в немалой степени проистекала из того обстоятельства, что в правом кармане моем лежал револьвер. Его прохлада и несколько оттягивающая карман тяжесть действовали на мои взвинченные до предела нервы все-таки более или менее успокаивающе. Скорее, впрочем, менее. Но лучше уж револьвер, чем ничего». «Тогда идемте». Она повернулась и вышла из комнаты в коридор, я следом. Потом узкими галереями мы прошли к какой-то потайной лестнице, о существовании которой я ранее даже и не предполагал, и стали спускаться по скрипучим ступенькам вниз. Лестница была очень крутой и старой. Не будь у Эрцебет лампы, я бы, наверное, еще в самом начале пути запросто свернул себе шею, потому что довольно часто ступеньки отсутствовали, и в темноте можно было бы элементарно скатиться вниз. Внезапно ухо мое уловило какие-то странные непонятные звуки. Они были негромкими и несколько напоминали собой причудливую смесь. Хрюканье, писка и повизгивание. О, Боже! Приглядевшись внимательнее, я увидел, что старые неровные камни, выступы и выбоины в стенах по обеим сторонам деревянной лестницы буквально облеплены крысами. Их были сотни, может, даже и тысячи, грязных, взъерошенных, толстых и тощих, уродливых тварей. Они словно специально выстроились сейчас на всем нашем пути и смотрели на меня, мне почему-то казалось, что только на меня, бессмысленно жадными блестящими глазами, казавшимися в отблесках света лампы маленькими злыми каплями крови. Невольно я пошел быстрее и скоро почти вплотную приблизился к Эрцвет, хотя боялся ее, признаюсь, ничуть не меньше, чем крыс, может быть, даже больше. И вдруг лестница кончилась, и я почувствовал под ногами твердый каменный пол. Похоже, мы находились теперь в глубоком подземелье. Спуск по лестнице занял, наверное, не меньше 2 минут. Промелькнула мысль, а знает ли о существовании этого подземелья господин граф? Но тут же исчезла, потому что Эрцебет внезапно обернулась, и из-под низко надвинутого на лоб капюшона плаща на меня глянули ее ставшие вдруг просто огромными, завораживающие фиолетовые глаза. — Все в порядке, сударь? — Что? — А да, о да! Больше я просто не сумел ничего выговорить. Псевдогорничная махнула рукой в сторону крыс. — Надеюсь, вы не очень их испугались. Они все такие милые и ласковые. — потряс головой. — Ласковые? Эрцебет рассмеялась. — Ну, конечно. А если бы вы знали их так, как я? Но она неожиданно щелкнула пальцами, и этот щелчок моментально отозвался сухим эхом в черной пасти, окружавшего нас теперь со всех сторон подземелья Кори. И тогда я с ужасом увидел, как от скопища мокрых, зловонных, с дрожащими носами и голыми хвостами тварей отделилась одна, необыкновенно крупная и жирная крыса, и, неуклюже переваливаясь с лапы на лапу, подбежала к Эрцебет. «О, Господи!» — пролепетал я, а мерзкое создание приподнялось на задние лапы, и вдруг, вцепившись острыми когтями в край длинного плаща Эрцебет, неожиданно легко и проворно вскарабкалась к ней на плечо. От невыразимого отвращения я мгновенно покрылся мурашками, и тут Кори нежно промурлыкал Эрцебет и потерлась щекой о лоснящуюся бурую шерсть маленького чудовища. — Кори, как вы тут поживали? Я едва не зажмурился от ужаса, а горничная все продолжала гладить и ласкать крысу. И, казалось, была настолько поглощена этим занятием, что немало не беспокоилась о том, как будут восприняты мною эти ее крысиные игры. — Вы хорошо вели себя, Кори, — бормотала Эрцебет, и крыса, уткнувшись своим мокрым волосатым носом ей прямо в ухо, словно что-то нашептывала в ответ, потому что горничная время от времени то хмурилась, то улыбалась, то укоризненно качала головой, так, будто этот ужасный Кори сообщал ей попеременно то хорошие, то дурные новости. И тут меня поразила внезапная мысль, острая, как удар шилом, и жгучая, как горчица. Проклятье! Смятенно подумал я. Проклятье, ведь она даже уже и не пытается скрыть своей нечеловеческой сущности, раз безо всякого смущения устроила прямо на моих глазах этот дьявольский балаган. Она уже не стесняется и не таится. Но это же может означать теперь только одно. Это может означать лишь, что... Сброшенный резким движением руки наземь, Кори звучно шлепнулся о каменный пол и, обиженно урча, быстро заковылял под лестницу к своим тошнотворным собратьям или, может быть, подданным. А Эрцебет вновь подняла на меня лилово-зеленые с огромными зрачками глаза. Я невольно отшатнулся, попятился, и моя дрожащая рука вцепилась в карман пиджака, в котором покоился револьвер, а горничная вдруг визгливо расхохоталась. Она смеялась долго, надсадно и громко, и я, пораженный, стоял и смотрел ей прямо в лицо, ставшее внезапно совсем иным, невиданным ранее и незнакомым. То Не было уже лицо молодой девушки. Передо мной кривлялось и извивалось кошмарное существо без пола и возраста. И лишь выбившиеся из-под капюшона длинные пряди спутанных черных волос напоминали о том, что совсем недавно, или же давным-давно, это было женщиной. Ведьма взмахнула руками, и бездонные рукава ее широкого плаща едва не накрыли меня с головой. А наши уродливые тени, как сумасшедшие, заплясали по стенам и сводчатому потолку подземной галереи замка. — Так вы знали все? — прошипела она. — Я... У меня сперло дыхание, но отпираться было бессмысленно. Не мог же я ей сказать, о чем вы, милая? Я ничего не понял и ничего не видел. Идемте гулять у пруда. К тому же ответ на ее вопрос явно был просто начертан на моем лбу. И не строчными, а самыми, что ни на есть, прописными буквами. Знали. Пухлые и чувственные еще совсем недавно губы Эрцебет стали вдруг бескровными и тонкими, как ножи. Я прислонился к сырой стене, потому что колени мои дрожали, и я испугался, что не выдержу всего этого кошмара и не устаю на ногах. «Да», — прошептал я и незаметно сунул руку в карман. «Да, я узнал все про тебя, ведьма, но если ты думаешь, что я боюсь, ты ошибаешься. Я не боюсь, Эрцебет, я не...» Взрыв дьявольского смеха и, о небо! Передо мной снова стояла смазливая молоденькая служанка. «Сударь!» Укоризненно, покачивая головой, проговорила она. — Напрасно вы сердитесь, ваша милость. Я вовсе не собираюсь причинять вам какие-либо неприятности. Просто вы должны оказать одну услугу некоему весьма почтенному господину. Небольшая услуга, и вы уйдете. Вы будете свободны, как ветер, и вольны уехать, когда и куда вам только заблагорассудится. — А разве сейчас я неволен? Она нежно улыбнулась. — Ну, сами подумайте. Я провел языком по пересохшим губам, но язык был таким же сухим, и потому я с большим трудом хрипло проговорил, что за услуга, кому. И тогда под низкими сводами коридора послышался короткий смешок, и от стены бесшумно отделилась черная тень. — Мне, сударь, мне. — Карл. Мой ледяной палец с трудом нащупал ледяной курок револьвера. Да, это действительно я, собственной персоной. Управляющий отвесил мне шутовской поклон и сделал еще несколько осторожных шагов вперед. А вы разве думали, что встретите здесь кого-то другого? Я покачал головой, не думал. Он криво усмехнулся. Ну вот видите, какой вы умный и проницательный, сударь. Как раз такой человек нам и нужен, правда же, дорогая? Эрцебет молча кивнула и чуть отступила назад, видимо, она свою основную задачу уже выполнила. — Чего вы хотите? — проговорил я. — И почему вообще решили, что сможете заставить меня подчиняться вашим приказам? По тонкому лицу Карла пробежала презрительная гримаса. — Да потому что у вас нет никакого выбора, чудак. Разве не ясно? Потому что теперь вы у меня в руках, и я могу сделать с вами все, абсолютно все, что только пожелаю. Он секунду помолчал и вкрадчиво добавил. Я даже могу сделать вас одним из нас. Хотите? Вот тут-то, по-моему, даже пиджак на мне стал ледяным. А Карл, конечно же, сразу верно оценил произведенный его словами эффект. «И что же от меня требуется?» — с усилием произнес я, и управляющий едва ли не дружески похлопал меня по плечу, наверное, восприняв вопрос как согласие. «А это уже совсем другой разговор, сударь. Но все же давайте расставим прежде всего все точки над «и». Вы умный и образованный человек, а потому многое должны понимать сами. И главное...» Голос его зазвенел, и серые глаза сверкнули. «Главное, осознайте вы, наконец, то, что происходит сейчас, это неизбежно, и ни вам, ни мне не дано изменить ход событий». Я попытался было что-то возразить, но он раздраженно дернул плечом. «Не перебивайте. Я скажу то, что должен сказать, а потом, будет видно». «Итак, сударь, вы осмелились бросить вызов силе, всю степень мощи, которую человеку невозможно себе даже представить и которая, несомненно, вас уничтожит, если ей не будет оказана беспрекословная покорность и послушание. Сейчас вы сжимаете в руке пистолет, но он не спасет вас. Живым отсюда вы выйдете только, если сделаете то, что нам нужно. Признаюсь, когда граф сообщил мне о вашем приезде, я поначалу совершил большую ошибку, задумал убить вас. Но, к счастью, сперва этот мужик расстроил все наши планы, а после обстоятельства сложились таким образом, что вы стали нужны мне, нужны до такой степени, что вас пощадили. Да, да, да, пощадили, не улыбайтесь. Конечно, вы многое претерпели за эти дни, перенесли немало потрясений, но главное, вы все же остались живы и невредимы, потому что я так решил. Разумеется, вы считаете, — бледный лоб Карла прорезали тонкие морщины, — что она спасет вас. Не спасет. Не надейтесь и не заблуждайтесь. На этот раз ей придется встретиться с противником гораздо более сильным и... Управляющий натянуто рассмеялся. «Да вы же видите сами. Она не смогла даже помешать мне заманить вас в ловушку». Я молчал. И Карл принял, очевидно, мое молчание как знак покорности судьбе. Впрочем, с некоторыми оговорками так, наверное, оно и было. Но все же до определенной степени. Определенной собственным здравым смыслом вашего покорного слуги. Однако волнение мое все явственнее стало вырываться наружу, и в какой-то момент я вдруг испугался, что нервы не выдержат, и в горячке я, как говорится, наломаю дров. Поэтому, не желая выслушивать доли философствования и угрозы самодовольного оборотня, я тихо сказал: «Да ладно, Карл, хватит, я согласен». Он уколол меня внимательным, испытующим взглядом чуть выпуклых, водянисто-серых глаз. — Согласны? — Да. — А на что? — Я несколько смешался, не знаю. — На все? — На все, что вы скажете. — Вот как! Уголки тонких губ управляющего презрительно дрогнули. Я вспыхнул. — А вы думали, откажусь? — Напрасно. Я не из породы безмозглых героев. Он чуть наклонился вперед. «Значит, вы очень хотите жить?» «Разве вы не хотите?» В груди у меня все кипело от ненависти и страха. Этот до идиотизма фантастический и в то же время такой реальный разговор начинал доводить меня до исступления. Карл усмехнулся. «Ну почему же? Хочу». Он вдруг высоко поднял красивую голову и медленно произнес: «Я очень, слышите, очень хочу жить, и потому вы сейчас здесь. Но дело в том, все дело в том, сударь, что и моя жизнь, да-да, не удивляйтесь, в какой-то степени сейчас в ваших руках». Он на мгновение прикрыл глаза. «Но вот ваша в моих целиком и полностью. И я предлагаю вам сделку». «Я ведь сказал уже, что согласен». Угрюмо проворчал я. «Так давайте обойдемся без лишних слов. Что от меня требуется? И каковы гарантии, что вы меня не обманете, не убьете после того, как я выполню свою часть договора?» Управляющий развел руками. «Гарантии? Я не банкир, сударь, и не торговец обещаниями. Если я сказал, что вы будете свободны, Это означает, что вы будете свободны, клянусь. А клятвы для нас куда как более священны и чтимы, чем для вас, людей. Он пренебрежительно скривил рот. Вы же давным-давно потеряли их истинный, изначальный смысл, и как попугаи глупо твердите, и слышите лишь пустые, кастрированные звуки, не подозревая даже, в чем заключен первозданный, подлинный и неотвратимо ужасный итог клятва преступничества. — Хватит? — пробормотал я. — Хватит, Карл. — Я готов. Говорите, что надо сделать. И давайте как можно скорее расстанемся. Навсегда. Вот только... Голос мой невольно задрожал. А что будет с графом? Даже при слабом свете лампы я увидел, как на матовом лбу управляющего вздулись вены. А вот это уже не ваша забота. Скажу одно. Хуже, чем уже есть, ему не будет. «Так вы передумали?» «Нет-нет», — поспешно воскликнул. «Я не передумал, я согласен. Идемте». Не произнеся больше ни слова, Карл повернулся и медленно пошел вперед. Я за ним, а следом, в некотором отдалении, с тусклой лампой в руке, нашу маленькую процессию замыкала убитая в 1614 году ведьма Эрцебет.